Есть люди, не имеющие права чеканки монет. Но как ищейки или охотничьи собаки, выслеживающие тех, у кого это право есть. Но даже если они добиваются своего, занимаются искомым промыслом с чего-то согласия или по прямому приказу, они заслуживают меньшего презрения, чем те, кто злоупотребил своим полученным от империи правом во вред немецкой земле, на которой живут. Никто уже не хочет вешать на кошку колокольчик или, по примеру древних, говорить власть имущим правду о них самих. На бедных фальшивомонетчиков ополчились все, хотя они сами не могли бы развернуться без ведома, поддержки и одобрения свыше. Совершенно точные слова. Действительными фальшивомонетчиками были благородные господа, которые пользовались услугами фальшивомонетчиков для грабежа народа. Но не будем впадать в крайности. Фальшивомонетничество действовало как лавина, подминающая под себя все монетные мастерские. Михаэль Мартенс, как мы видели, представлял это вполне отчетливо. Далеко не каждый монетный господин выигрывал от ухудшения качества монет, потому что плохие деньги текли и в его казну. Так в бухгалтерских книгах курфюрстских касс в Дрездене в 1622 году зафиксированы потери 159 740 талеров, а в 1523 году 8 035 731 талер. Выигрыши в эти годы великой фальшивомонетной лихорадки оставались только самые могущественные из князей империи, вплоть до самого императора. Фердинанда II, правившего в 1619-1637 годах. В 1622 году он сдал в аренду все монетные дворы в Богемии, Моравии, Нижней Австрии своеобразному консорциуму, в который входили герцог Лихтенштейн и полковник Валенштайн. Арендный договор был заключен на год, 16 февраля 1622 года по 16 февраля 1623 года. За этот год только полковник Валенштайн приобрел за фальшивые деньги свыше 50 земельных угодий в Северной Богемии. Остальные члены консорциума не отставали от него. После того, как сначала в Австрии, а потом и во всей Священной Римской империи германской нации дело дошло до открытых бунтов, да и сами князья не могли уже плохими деньгами оплачивать ни расходы своих дворов, ни наемные армии, шла 30-летняя война. В 1623 году повсеместно произошел возврат к старым монетам. Почетные монетных дел мастера. На период между 1670 и 1690 годами приходится так называемое время малого фальшивомонетничества. 27 августа 1667 года в местечке Цинна бранденбургские и саксонские курфюрсты договорились о том, что введут в обращение новый масштаб весов для монет. Серебро стало слишком дорого для того, чтобы по старым образцам придерживаться нормы в 9 талеров из кёльнской марки серебра. Новый масштаб составлял 10,5 талера из одной марки. Но так как никакого общего имперского решения на этот счет не было, никто не отважился чеканить монеты по этому новому масштабу. Монеты чеканились, исходя из того, что 60 кройцеров приравнивались к 2/3 нового талера или к 1 расчетному гульдену. Чеканились монеты в 1/3 и в 1/6 талера. Но этим дилемма не была устранена. Прежде всего там, где князья не прибегали к использованию собственных запасов серебра и тем самым сдерживали рост цены на добываемое серебро, и чеканка новых монет не приносила крупных доходов. И вновь началось фальшивомонетничество. Мелкие князья, владельцы саксонского Кобурга, Ангальта, Лаунбурга, Штольберга, Сольмса и так далее, стали чеканить монеты, исходя из 16 талеров из кёльнской марки, что в свою очередь вело к удорожанию серебра. Но не только они делали свою коммерцию. и высокопоставленные монетчики тоже не упускали своего.